Глава 26. Иван уже в который раз собирал винтовочную пушку, как он ее назвал, и вновь забыл, куда вставляется одна из деталей. Он глянул в инструкцию по сборке и выругался. Вот зараза, нельзя было придумать что-нибудь попроще и практичней, как наш калаш, например. «Попробуй слева от щеки рамы», — подсказали ему из-за спины. Иван уже и сам нашел куда, поэтому недовольно ответил. «Не учи курильщика кашлять». В ту же секунду Ивана подбросило, и он, резко развернувшись, выхватил из кобуры пистолет. «Не стоит так нервничать, бес». Моментально перебежал с потолка на пол Яасо, глядя единственной линзой на напуганного человека. Иван действительно испугался, ведь на корабле кроме них с Руем никого не было, и сейчас пилот находился у себя в рубке. «Вот таракан, напугал!» – разозлился Иван. «Какого хрена ты тут делаешь? Откуда ты взялся у нас на корабле?» «Мне кажется, то слово, каким ты меня назвал, ругательное. Это некрасиво с твоей стороны», – сказал Яаса, пробежав вдоль винтовки. «Некрасиво? Да я тебя сейчас чуть не пристрелил!» «Во-первых, ты бы в меня не попал, больно уж тормозной. А во-вторых, ты бы не стал стрелять импульсным оружием внутри корабля, иначе были бы неминуемые разрушения внутренней отделки». «Если ты сейчас не заткнешься, то тормознутый вышвырнет тебя за борт, как безбилетника, и летай себе в космосе сколько влезет!» — рыкнул на Рашракса Иван. «Я тебя услышал, понял, извинился», — наклонил гофрированный шланг вместе с глазным набалдашником Яасо. «Что-то я не услышал извинений». Иван убрал пистолет в кобуру и скрестил руки на груди. «Разве?» Тон дроида был настолько удивленным, что Иван почти поверил. «Мне свидетелей пригласить?» — нахмурился он. «А вас на корабле не двое?» Вопросом на вопрос ответил удивленный Рашракс. «Так, одноглазый еврей, мне это надоело!» Иван шагнул к Яаса и резко поймал того за шею, подняв с пола. «Бес, я официально приношу тебе свои извинения!» Скороговоркой выпалил Рашракс. Иван пристально посмотрел на говорившего, и тот понурил свою линзу. «Ладно, прощен!» Вздохнул Иван, вернув того на пол. Яаса довольно скрипнул и быстро затопал пятью ногами. Или руками. Кто их поймет, этих роботов? «За это собери мне винтовку», — ткнул в него пальцем Иван. «Будет исполнено», — браво выкрикнул Яаса, и через 30 секунд она уже была готова к стрельбе. «Лихо ты», — усмехнулся Иван. «А теперь пойдем к капитану». «Что?» — испугался Рашракс, моментально забежав за стену. «А если он меня выкинет?» «Не бойся, одноглазый, я его уговорю. Пока прячь свои конечности и иди сюда», — подмигнул Иван и протянул к Яаса раскрытую ладонь. Рашракс прыгнул на ладонь и мгновенно спрятал внутрь торчавшие конечности с глазным набалдашником. Иван повертел на вид стальной, а на ощупь как пористая резина шар и сунул его в набедренный карман штанов. «Ты куда меня запихал?» — завопил Яасо. «В карман», — с усмешкой ответил Иван. «Это унизительно», — словно всхлипнул дроид. «Ничего, переживешь», — хлопнув по карману, Иван зашагал в носовую часть корабля. «Мне показалось, или на подходе ты с кем-то разговаривал?» — спросил Руй, когда Иван переступил порог рубки. «Нет, тебе не показалось», — усмехнулся Иван и вынул из кармана металлический шар. «У нас на корабле случайно оказался диверсант». «Я не диверсант», — пискнул Яаса, спрыгнув на пол и демонстративно поклонившись своим глазным набалдашником, представился. «Отайоста Яасо». «И откуда ты взялся, маленький Рашракс?» — внимательно посмотрел на нового пассажира капитан корабля. «О, вы знакомы с моей расой?» — недовольно воскликнул Яасо. «Знаю, что вы очень назойливые», — деланно серьезно сказал Руй. «Что вы, мы не такие», — Рашракс начал пятиться, но Иван его остановил, подняв с пола. «Он винтовку собрал за полминуты», — усмехнулся Иван. «Это я могу», — тут же похвалил себя Яасо. «Только не выбрасывайте меня в космос, пожалуйста. Я вам еще пригожусь». «Слушай, бес, а хорошая идея». Широко улыбнулся черно-пятнистый четверорукий гигант. «Посмотрим, как он себя ведет в невесомости». Иван улыбался. Руй грозно посмотрел на Рашракса. «Откуда ты взялся на моем корабле?» Задал вопрос Руй. «Я...» Замялся Рашракс. «Я это...» «Он сбежал из туманности от этих умельцев Суизгли», ответил за него Иван и, посмотрев на нового пассажира, спросил его. «Яаса, а как тебе удалось пройти их оборонительную систему? Мне Аймоим сказал, что тебя отслеживают. Ты у них заключенным был?» Рашракс открыл в своем теле нишу и достал оттуда тот самый брелок, который мастер-электрончик показывал Ивану. «У меня есть экранированная ячейка», — извиняющимся тоном начал Яасо. «И я решил рискнуть. Аймоим ведь показал, в каком кармане у него этот прибор. Я включил систему БИМ и...» «И выиграл брелок», — закончил за него Иван, веселясь. «Ну ты, мастер-иллюзионист». «Что умеешь?» — спросил Руй у Рашракса. «Всё», — выпалил ободрившийся Яасо. «Даже могу производить ремонт обшивки во время полета. Главное, чтобы инструменты были». Руй оценивающе посмотрел на своего нового пассажира и кивнул. «Я думаю, он пойдет со мной. Лишним не будет», — серьезно сказал Иван. «Тем более, если у него есть система невидимки». «Хорошая идея», — поддержал Руй. Галактика Кипагард, астероид NG-7-9, станция связи. «Вижу их на сканере», — доложила Зайнеса. «Включаю посадочные огни», — ответил Даар Бенр. Астероид NG-7-9 был одним из искусственных спутников планеты Трагапик и имел диаметр 302,5 километра. На нем можно было много чего разместить, но здесь возвели только станцию галактической связи с ангаром, рядом с которым тянулась прямоугольная посадочная площадка для ремонтных кораблей. И сейчас на эту площадку приземлялся следопыт. «Яса, тебе, надеюсь, костюм для выхода в космос не надо?» — уточнил Урашракса Руй. «Нет, вакуум меня не беспокоит», — ответил тот, бегая в нетерпении. Ему не верилось, что он вырвался из заточения от Суизгли и теперь может странствовать, как когда-то в далеком прошлом. «Хорошо, тогда не отставай и не подпрыгивай, а то если тебя унесет в открытый космос, мы за тобой не полетим». Сказав это, Руй заглушил посадочные дюзы и встал из кресла. «Команда, на выход!» Облачившись в приобретенный в туманности кегрот, Иван направился за капитаном, подхватив Яаса и посадив себе на объемное плечо. Люк открылся, выдвинув аппарель, и три путешественника ступили на космическое тело под названием астероид NG-7-9. В этот момент Ивана бросило в жар. «Открытый же космос!» Он нервно огляделся, но Руй спокойно шел по посадочной площадке, и к нему приближались трое сотрудников станции, да и сам Иван стоял на месте, и его не уносило в сверкающее звездами чернеющее бесконечное пространство. Но как? Откуда здесь такая гравитация? Хотя астероид и находился в пределах видимости планеты Трагапик, не могла здесь быть земная гравитация. Даже на Луне она не такая, а тут... К ним спокойно подошли три Руиева в скафандрах и крепко по очереди обнялись с Руем. Иван улыбнулся, вспомнив Землю. Ведь там всегда при встрече старых друзей, когда их долго не видел, ты хватаешь их в крепкие мужские объятия и радостно хлопаешь по спине, при этом отрывая от Земли. «Абкруя! Я и не думал, что когда-нибудь тебя увижу, мой друг!» — восклицал один из встречавших. Как тебе удалось? Потом, все потом, отрезал Руй. Идем внутрь станции, я представлю своих попутчиков. Иван шагал по площадке, по которой все еще пробегали желтые посадочные световые огни. Приблизившись к большому округлому зданию, он увидел, что на такой же округлой, но вытянутой словно колбаса вышке, под торчавшей штыревидной зубастой антенной, перпендикулярно стене стоял один из работников и не падал. «Каким образом он держится? Почему не падает?» – спросил Иван Уруя, поравнявшись с компаньоном. «Она в магнитостопах», – ответил один из работников станции. Мысли Ивана моментально заработали в сторону предстоящей задачи. «А на мою броню можно такие стопы поставить?» Тут же последовал очередной вопрос землянина. «Безусловно», — ответил тот же собеседник. «У нас еще есть гравитронные наплечники, если интересуют». «Это что такое?» — не понял Иван. «Зайнеса, спускайся», — махнул рукой собеседник, той, кто перпендикулярно стояла на башне. Скафандр легко отлепился от здания, и Зайнеса наклонным полетом соскользнула к идущей делегации, мягко приземлившись. Иван с интересом посмотрел на добавленные к скафандру соединенные тягами наплечники, от нижней решетки которых вниз веялась марево исходящей энергии. «Пойдемте внутрь, там все и разберем», — повел верхней правой рукой ранее говоривший. В здание заходили через двойное шлюзование и обработку. Очутившись внутри, Иван понял, что здесь не только искусственная гравитация, так как на столах лежали журналы, ручки и стояли кружки, но и приемлемая для дыхания среда. В левой части свободного от оборудования помещения располагался отсек для скафандров, где все и разоблачились. Иван с интересом посмотрел на представительницу женского пола расы Руива. Естественно, она не была такой мощной, как Руй и его товарищи. Здесь присутствовала более утонченная женская фигура с внушительной округлой передней частью груди. Рук, как и у всех, было две пары, зато лицо оказалось не таким пупырчато-уродливым и гладким, и даже по-своему красивым. Внимательный взгляд Зайнесы осмотрел Ивана. «Иван», — представился он, слегка склонив голову. «Я Аса Патайоста», — не упустил момента Рашракс, повторив наклон головы своим одноглазым набалдашником. «Зайнеса», — кивнула женщина Роиева. «Можно просто ес». «Дарбенр», «Баржет», «Кетвир». Представились все сотрудники по очереди и пожали Ивану руку. «Мне не терпится услышать твою долгую историю, друг Абкруя», сказал Баржет, указывая на вход в соседнее помещение. «Подожди, друг, в начале дела», серьезно остановил его Руй. «Давай займемся магнитостопами и наплечниками». «У меня тут вопрос возник», осторожно начал Иван. «Говори», – посмотрел на него Руй. «А какова дальность захвата ваших чипов? Вас здесь сеть Кудло не выловит, о чем вы сейчас думаете и разговариваете?» – насторожился Иван. «Нет, его система не настолько развита», – усмехнувшись, ответил Баржет. «Она охватывает только саму планету. Это ведь не следящий маяк, а просто частичка общей паутины». «Это хорошо», – кивнул Иван, немного расслабившись. Четыре дня на астероиде прошли в усиленных тренировках в управлении флайтером, как назвал мини-истребитель Руй. В паре с Руем Иван летал вокруг космических тел, которых в промежутке между планетой Трагапик и астероидом хватало. А до планеты Руива от астероида было 570 тысяч километров. Иван узнал, что на станции имеется гараж для эвакуационного судна, склад ГСМ, а сама взлетно-посадочная площадка оснащена поверхностной гравитацией, поэтому они легко расхаживали по ней, не опасаясь улететь в открытый космос. За это время сотрудники станции поочередно слетали на планету по разным причинам, хотя основной была доставка частей фрезеритной винтовки. В столице Ивану арендовали прогулочное судно, и туда поместили одну часть боевого механизма. Другую оставили в съемном помещении рядом с одним из вероятных мест для стрельбы. Еще одна часть в разобранном виде теперь ожидала исполнителя у торговца на рынке, которому сказали, что придет покупатель за товаром. 4-метровый ствол Иван разместил в своем флайтере, набив небольшой грузовой трюм разным ненужным ему хламом и несколькими видами стрелкового оружия. Иван смотрел в иллюминатор и вспоминал разговор с Руем перед отлетом. «Во-первых, аккуратней с этим контейнерным боеприпасом. Кто его знает, вдруг при падении он взорвется. И хоть его делали из самого дорогого и крепкого металла во вселенной, я бы не был так уверен. Фрейзерит еще полностью не изучен». «Насколько он дорогой, этот металл?» – усмехнулся Иван. Руй положил в его ладонь боеприпас. «На него ты бы смог купить себе военный фрегат». Иван присвистнул, повертев пузатую болванку черно-фиолетового цвета с желобком с одного торца. «Постой, а какой стороной ты его вставлять? Он же совершенно ровный по бокам, и я не вижу, откуда будет выходить заряд энергии», – нахмурился Иван. «Желобом к стволу», – пояснил Руй. «Так мне сказали». «Да, на винтовочный патрон он не похож», — усмехнулся Иван и убрал его в нагрудный карман. «Бес!» — серьезно глянул на землянина Руи, тяжело вздохнув. «Еще! Ты же понимаешь, что у тебя будет только один шанс. Ты должен попасть именно в голову. Если уцелеет его командный чип, то все было напрасно. А если он тебя засечет, то активирует всю подвластную ему мощь против своего врага». «Да, я и сам все понимаю, не волнуйся», — улыбнулся Иван. «Если так случится, что тебе не удастся сделать это», — вздохнул Руй. «Тогда беги. Беги с того места как можно дальше, затеряйся. Мы попробуем с повстанцами тебя оттуда вытащить. Главное, не попадайся его охранной армии. В те времена, когда я с ним столкнулся, он лично издевался над заключенными повстанцами. И я уверяю, его солдатики тебя доставят к нему живым». Иван подружески улыбнулся. «Не переживай, мой многорукий друг, живым я им не дамся». Он вынул из кармана гранату и показал. «Но я рассчитываю на положительный результат. У меня получится». Руй посмотрел в глаза Ивана и утвердительно кивнул. «У тебя получится». «Ты мне не говорил, у вас на планете другие расы есть? Я там не буду бросаться в глаза», — задал ранее назревший вопрос Иван. «Нет, туда довольно много представителей различных цивилизаций прилетает, торговля и тому подобное», — заверил Руй. Ясо сидел на панели приборов, наблюдая, как они приближаются к планете. «А что нам надо будет делать?» — спросил он у Ивана. «А ты разве не подслушал тогда в корабле, когда мы с Руем разговаривали?» Искренне удивился Иван. «Как раз это было до нашей с тобой встречи». «Нет, меня там так приплющило к полу, что я даже пальцами пошевелить не смог», — взволнованно высказался Рашракс, показав одну конечность и сдвигая пальцами. «А ты не знаком с Y-минусовой гравитацией?» — улыбнулся Иван. «Она притягивает к поверхности все, что находится внутри коридора или помещения, освобождая пространство. И если ты не летаешь, тебя действительно приплющит». «А если летишь, тебя разве не притянет?» — заинтересованно спросил я Асо. «Главное, не касаться поверхности», — ответил Иван и достал контейнерный боеприпас. «Это что?» — тут же спросил я Асо. «Это то, чем я буду стрелять из той пушки, которую ты так быстро собираешь», — улыбнулся Иван и, протянув ее Рашраксу, попросил: «Пока нас будут сканировать, спрячь его к себе в экранированный карман, на всякий случай». Яасо опасливо отполз подальше. «А если меня с ним арестуют?» — спросил он. «Ага, тогда нас арестуют обоих», — усмехнулся Иван. «Бери, не бойся». Рашракс принял черно-фиолетовую болванку, осмотрел и со вздохом спрятал в себя. «Флайтер 11L, ваше посадочное место в 7-м секторе», — послышался голос диспетчера Галлапорта. «Принял», — бодро ответил Иван. На сетке экрана обозначалось свободное место, и корабль Ивана изменил полет, перестраиваясь в нужный ему эшелон. Не успел он приземлиться, как к флайтеру подлетели два аэробайка. Оба водителя дождались, пока не остынут двигатели и прилетевший пилот не покинет борт. После этого подошли и представились. «Служба охраны планеты, проследуйте, пожалуйста, за нами для регистрации». «Доброе утро, офицеры», — кивнул Иван и весело спросил. «Мне пешком или я с вами?» «Занимайте пассажирское сиденье на первом световоде», — указал на заднее сиденье один из представителей охраны. Иван крепко держался за боковые ручки, так как пилоты световодов были сумасшедшими гонщиками, но это вновь прибывшему не мешало осматриваться. Еще при посадке Иван обозначил маршруты движения и точки, до которых ему надо добраться. В принципе, они почти все были в этой стороне города, и Галлапорт размещался на окраине, как и во многих цивилизациях. Если на листке бумаги изобразить столицу квадратом, то Галлапорт примостился в левом нижнем его углу. Три предполагаемых места для стрельбы устраивались ближе к середине, левой стороны этого квадрата, и лишь одна была у левого верхнего угла схемы, но ее Иван отмел сразу, так как при подлете воздушной обители главы планеты та будет находиться к ней тыльной стороной, и он не сможет увидеть свою цель. От построек до огромной площади Галлапорта была 10-километровая пустая полоса. Это оберегало дома от возможных повреждений двигателями и турбинами космических кораблей. Но домами Иван бы все равно их не назвал. Скорее, это громоздкие, разных конфигураций контейнеры с усиленными углами и ребрами сторон. Они лепились друг на друге, соединялись переходами над улицами. Только утверждать, что здесь все застроено в беспорядке, Иван бы не стал. Было очень много свободных проспектов, соединявшихся открытыми улицами. Через центр города проходило три канала реки, а народа на улицах оказалось больше, чем хотелось бы. Да, раз в Трагапике хватало. Многих Иван видел впервые, но они не превышали и 5% от общей шевелящейся массы. Еще одна особенность бросилась сразу в глаза. Большая часть наземного транспорта оказалась колесной. Это ничего, что колесами были круглые сферы, но они именно катились, и только одинаково одетые в униформу сотрудники закона управляли световодами или подобиями нитрогисоидов, машинами на светолучевых турбинах. Здание Галлапорта поразило красотой архитектуры. Высокие потолки поддерживались изгибами арок в виде хвостов комет или поясом астероидов. Стеклянный свод отражал глубину космоса, но только в более мягких сине-бирюзовых тонах. Множество переходов имело подобие траволаторов и эскалаторов, но они представляли собой светящиеся воздушные дорожки, несущие пассажиров над полом. Помещение регистрации было разделено на кабинки, в одну из которых и вошел Иван. «Доброе утро!» – весело поздоровался он и, вынув из бронированной ячейки Кигрода металлопластиковый квадрат, положил его на стол перед представителем власти. Тот поднял документ и, не прочитав, посмотрел на гостя планеты. «Вероятно, вы понимаете, какие вопросы сейчас последуют. Ваш флайтер набит оружием», — спокойно спросил сотрудник службы охраны планеты. «Я думаю, на все вопросы ответит мой документ, а после этого я могу дополнить», — улыбнулся Иван. «Иван Земной, охотник за головами, компания «Взгляд насквозь», — прочитал сотрудник и поднял на стоявшего перед столом абординианца глаза. Хотя Иван и был облачен в громоздкий кигрот, шлем он с собой не взял, как, собственно, и никакое оружие. Даже купленный ранее пульсарный нож оставил в корабле. «Вы коллекционер голов?» – Без каких-либо эмоций спросил сотрудник. «Нет», – широко улыбнулся Иван. «В нашу компанию взгляд насквозь», – он указал пальцем на документ, – «поступила информация об одном объекте, который давно разыскивают. Он прилетел на вашу планету и скрывается в вашем городе». Сотрудник заинтересованно посмотрел на говорившего. «И кто же он?» – спросил Рой Ива, шевельнув бровями. «Прошу прощения, но у меня нет возможности сейчас вам рассказать. Это вы сможете узнать только когда я его поймаю и притащу сюда. А пока я официально прошу у властей города разрешения на доступ к вашим планетным сетям, чтобы попробовать отсканировать объект». Серьезным выражением лица попросил Иван. Сидевший за столом глянул на спину абординианцу, дав понять, что охранник у двери его контролировал, а сам замер, связываясь с правителем. Секунды спустя его взгляд стал осмысленным. Роива взял со стола вытянутую пластину, повернулся к квадратному аппарату, на котором мигало несколько лампочек, и сунул пластину в щель. Пальцы нижних рук пробежали по светящейся голографической панели, и после тихого сигнала аппарат вернул пластину. Роива вынул ее и протянул вместе с документом. «Разрешение выдано», – сказал он Ивану все так же без эмоций и добавил. «Добро пожаловать на Трагапек». Иван забрал разрешение со своим документом и, улыбнувшись, легко кивнул в знак благодарности. Уже на выходе из кабинета он обернулся и спросил. «Подскажите, где у вас тут арендуют городской транспорт?» «Что показал детектор лжи?» Спросил Кудло у начальника службы охраны планеты. «Абординианец не врал, он действительно кого-то разыскивает», тут же ответил по чипосети начальник. «Надеюсь, вы ему не разрешили с оружием выходить в город?» «Нет, правитель». «Хорошо», сказал Кудло и добавил. «Пятому отделу следить за его передвижением. Вы же обратили внимание, что его имя совпадает с тем именем, которым интересовался наемник-абординианец. «Да, правитель, мы это сразу отметили», стоя по стойке смирно, отвечал начальник службы безопасности. «Кого же ищет этот абординианец? И кого искали наемники?» размышлял, вышагивая по своей резиденции Кудло. «Если бы наемники не задали вопрос по именам, то на нынешнего гостя никто бы не обратил внимания. Но теперь как-то это все подозрительно. В один промежуток времени жена не сводила с мужа глаз. За несколько дней Иван обошел все интересовавшие его места и в итоге выбрал снятую для него работниками астероидной станции связи квартиру с мансардой и балконом. От этого места до вероятной цели был 51 километр. От такой цифры у Ивана вновь появилось чувство неуверенности. «Я вижу в твоем взгляде сомнения», – тихо сказал Яаса, сидевший на тахте в глубине комнаты. Рашракса Иван всегда носил в контейнерном ранце, чтобы не светить в городе, и только в арендованной квартире выпускал на свободу. «Ты прав, одноглазый друг. Я не совсем уверен в своих силах», – ответил Иван, собирая винтовку. «Если б я был хотя бы рядовым снайпером. Но тут от обычного наемника зависит благополучие и свобода целой планеты». Яаса подошел к Ивану, чтобы помочь собрать оружие. «Нет, ты лучше посмотри с балкона, что происходит на улицах», – попросил Иван. «Я слышу более оживленный гомон граждан». Яаса без слов активировал систему БИМ и, став невидимым, вышел из мрака комнаты, который сгущался в ее глубине на солнечный балкон. Раз в день Иван выходил прогуляться по городу, также заглядывал в галлопорт, проверял корабль. Здесь было принято не закрывать суда, чтобы служба охраны могла проверить помещение в любой момент. О пропаже чего-либо не могло быть и речи, так его заверили сотрудники, но это Иван и сам видел. Постоянные патрули пешком и на световодах. В городе Иван нашел несколько кафе со спек-кодерами, подключенными к планетной сети, где ему приходилось бестолково рыться в ее болоте, но это было просто отвлечением внимания. Он чувствовал, что за ним наблюдают. И вот сегодня настал день М, день мести Руива. Иван собрал свою винтовочную пушку на длинном столе, который имелся в широкой мансардной комнате, и теперь стоял в глубине помещения. Поставил стул и, усевшись на него, подпер заросший густой короткой бородкой подбородок. Шторы в мансарде были занавешены, кроме широкого выхода на балкон, который прикрывал легкий тюль. С балкона вернулся Рашракс и возбужденно зашептал. «Горожане и гости города двигаются на окраину». «Началось», – выдохнул Иван и надел на лоб очки, связанные с ионно-оптическим прибором наведения на цель. «Тебе надо настроиться, я все еще слышу сомнения». Участливо посмотрел в лицо Ивану Рашракс. «Быть наемником и ходить на поставленные задачи со своими друзьями в составе Кьорта – это одно, а прилететь в чужой для себя мир и одному...» Выговорился Иван, глядя на винтовку. «Ты не один», – возразил я Асо. «Я твой Кьорт». Иван улыбнулся. «Благодарю, мой одноглазый друг, а теперь лети к флайтеру». «Почему?» – возмутился Рашракс. Иван прижал к плечу затыльник винтовки и, обхватив рукоятку, активировал систему подачи питания на оружие. «Если увидишь, что к кораблю бегут вооруженные Руива, улетай отсюда к себе домой», – сказал Иван и натянул на глаза очки прибора наведения. «Но...» – хотел возразить я Асо. «Давай, время». Рашракс еще раз глянул на замершего абординианца и, тяжело выдохнув, включил систему БИМ. Он быстро спрятал конечности, после чего невидимым шаром вылетел в открытые балконные двери, едва колыхнув тюлевую занавеску. «Правитель, мы уловили неизвестный слабый ионный сигнал», – доложил командир третьей группы охраны, ожидавшей команды на захват. «Моя обитель на подходе», – ответил Кудло. «Только не пойму, что он задумал. До площади 500 километров». В молодые годы Кудло был параноиком. Ему везде мерещились заговоры, поэтому все казни, которые он устраивал, были публичными и жестокими. Но вот уже почти 70 лет он жил спокойно, не чувствуя угрозы. И в данный момент Кудло Крушпренц ее не чувствовал. «Правитель, наша группа также запеленговала сигнал из той квартиры», – доложил командир первой группы. «Правитель, контролируем крышу его дома», – доложил командир четвертой группы. «Правитель, мы у входной двери», – доложил командир второй группы. «Правитель, только дайте команду, мы его возьмем и все узнаем», – попросил второй помощник правителя, старший в этой операции. Иван видел, как по воздуху на место хвастовства подлетел куполообразный объект. Его задняя часть была скрыта неровностями надстроек, где прибор наведения заметил продолговатые турбины. Передняя же часть обители выпирала стеклянным пузырем, за которым в глубине стояла многочисленная охрана, а впереди у стекла цель Ивана Кудло поднял руки, приветствуя собравшихся горожан и гостей планеты. Криков приветствий Иван, соответственно, не услышал, все-таки 51 километр. Прибор на столе высветил лицо правителя планеты, датчики внутри прибора наведения дистанционно соединили его с виденной в увеличении картинкой. В очках Ивана пробежал зеленый отсвет. 100% совпадение. «Стрелять?» – подумал Иван и неожиданно для себя заметил вдалеке еще один объект. Он перевел прибор наведения на похожий на обитель парящий воздушный транспорт, но тот был намного меньше. И дистанция... Иван посмотрел на счетчик снизу экрана. «Ого! 120 километров!» – обалдел он. «Предельный выстрел моей пушки, 102... А зачем он так висит?» Видимо, это была удаленно-дополнительная охрана. Вторая обитель была меньше первой, но напоминала ее формой. Только здесь стекло было зеркальным и отражало яркое солнце. В этот момент наручные часы пискнули, обозначив присутствие запрограммированного объекта. «Стоп! Жена Кудло во второй обители!» Вдруг понял Иван, так как сигнал перешел в прибор наведения. Он направил ионно-оптический прицел на сигнал жены, и оптика-визер сквозь стекло увидел два силуэта. Иван засомневался. Переведя прибор на оратора, который ободряюще что-то кричал толпе внизу, вернул его к дальнему объекту. «Что-то тут не так», – занервничал Иван, отчего у него пересохло в горле. Дистанция до второй обители постепенно сокращалась – 108 километров. Иван повернул прицел к оратору. «Кто из них?» Палец начал вдавливать кнопку спуска. В этот момент сзади грохнуло, и Ивана снесло со стула. Мир завертелся, зазвенел и наполнился пылью. Он еще не понимал, что произошло, но натренированное к бою тело подкинуло его и тут же повело в сторону. Иван врезался в стену, немного не рассчитав, с выходом на балкон и рухнул на пол. Сквозь пелену оглушения начали прорываться звуки выстрелов. И ориентир в пространстве настроился, бросив Ивана к выходу на совсем недавно красивый полукруглый балкон, который сейчас был завален мусором, вылетевшим из мансардной комнаты. Понимая, что голову можно повредить, так как шлем остался где-то внутри квартиры, Иван ринулся влево и, перепрыгнув перила, рухнул на нижний балкон. Тот выдержал вес боевого бронированного костюма, но пошел трещинами. Легкая контузия все же разрешила Ивану вспомнить про магнитостопы и гравитронные наплечники. Он активировал их внутренней командой костюма, который был синхронизирован с новым оборудованием еще на астероиде. Иван побежал по стене, уходя под балкон, после чего изменил направление, наклонным полетом соскользнув на дорогу, прячась за угол. Пока за ним погони не было. Поворот, арка, дорога, двор. «Тупик!» – досадливо выкрикнул Иван и рванул назад. Удар в бок чуть не свалил на довольно гладкое дорожное покрытие. Иван изменил движение и, запрыгнув на стену, побежал, пригибая голову. Рядом свистели пули и вспыхивали огоньки подплавленного металла на здании. «У них и огнестрельное, и лучевое оружие», – машинально отметил Иван на бегу и, оттолкнувшись, перелетел на другое здание, чем ему очень помогли наплечники. В глазах вспыхнуло, но Иван не сразу понял, что это боль. Видимо, падение было и на голову, так как, когда его усаживали, облокачивая о стену, он даже заметил, как густые красные капли тягуче отлеплялись от дороги, увлекаемые за головой, но тут же возвращаемые назад. Правый глаз видел частично, так как через него струилась кровь. Мутная пелена проходила, и Иван осмотрел собравшуюся вокруг него делегацию. Он был уверен, что все это биоклоны. Четверорукие бойцы в бронезащите держали различное оружие и внимательно его разглядывали. Один из них на секунду замер, связываясь с правителем, после чего его взор вновь осознанно на него посмотрел. «Правитель сказал, он ему не нужен», – безразличным тоном оповестил боец. Вперед вышла экипированная в броню женщина и, нехорошо улыбнувшись, спросила: «Что написать на твоем могильном камне?» У Ивана был полный рот крови. Он с трудом ее вытолкнул языком и осипшим, булькающим голосом с усмешкой сказал: «Умер во время секса, в момент оргазма», после чего постарался плюнуть ей на ботинок, но сил у него уже не было, и кровавый сгусток плюхнулся на запыленную и искореженную грудную броню. Женщина-боец фыркнула и, подняв пистолет, выстрелила ему в лицо. «Правитель, операция прошла успешно», – доложил один из бойцов.